Cool Spot и NHL 95. Эти две игры я приготовил для вас в формате Game Boy. NHL 95 – это очень понятно. Это обычная хоккейная игра, имитатор, как мы это называем, достаточно хорошо переведенная из 16-битного формата 8-битный и заслуживает уважения. А вот Cool Spot, о нем разговор особый. Долго мы спорили, как переводить правильно игру Cool Spot, и в конце концов пришли к выводу, что... А вот к какому выводу мы пришли, я вам не скажу. Пожалуйста, напишите в ваших письмах, как правильно, с точки зрения языка, перевести название игры Cool Spot. Что за игра? Давайте посмотрим. На фоне всемирного умирания 8-битных приставок, им осталось жить действительно очень недолго, несколько лет, и все перейдут на 16-битный формат. Так вот, на фоне этого умирания 8-битный Game Boy, казалось бы, тоже 8-бит, а нет, цветет и пахнет. И на него переводят очень хорошие игрушки, и очень много. Вот я лично игру Cool Spot отношу именно к таким. И даже внимания не обращаю на то, что игра спонсирована фирмой, производящей напиток 7-Up. Я даже не знаю, что такое напиток существует. Я все больше по квасу специализируюсь. А герой этой игры, прохладное пятнышко, в темных очках и здоровенных ботинках, все больше специализируется по моллюскам и различным ракам и креветкам. Он их не ест, конечно, а уничтожает, пуляя с них, чем бы вы думали. Ну, конечно, наш газированный мальчик пуляется только пузырьками газа, которого в этом напитке, как говорят, очень много.